Глава 24. Какого монстра ты за собой привел? Интерлюдия. После обмена любезностями с Дмилычем, Викт буквально шкурой почувствовал появившуюся у егерей враждебность. Теперь виновником разрушения поселка его бывшие соратники считали не потенциальную жертву, притащившую за собой в поселок свору пришельцев, а устроившего на нее охоту десятника. Значит, надо было скорее захватить обнаглевшего выскочку и выжать из него максимум упсов, чтобы хоть частично возместить убытки местным. От этого урода Дмилыча сплошные убытки. Пришлось даже запустить устройство, инициирующее локоны, чтобы потом быстрее справиться с неуловимым типом. Десятник истратил все деньги, что у него были, и вдобавок упустил черепок из черной кости, который можно было продать за сотню штук. Да и с тотализатором он, оказывается, пролетел, хотя просто обязан был наварить крупную сумму. «Ничего», — успокаивал себя Викт, — «доберусь до щенка, вытрясу из него всю душу, а заодно и упсы. Чую, должны у него быть деньги, и немалые». Раньше десятник никогда не придавал значения ценности чужих жизней, будь то враги или соратники. Подумаешь, пристрелят. На то и существуют стадии возрождения. Коли не сумел их заработать, значит, пустое место. Туда тебе и дорога. Однако сегодня Викт переживал, чтобы во время захвата Дмилыча никто из его соратников не потерял ни одной стадии возрождения, поскольку это тоже будет выставлено ему в счет. Финансовые потери стали только первым звеном цепи его проблем. Десятнику донесли, что Дмилыч приобрел способность уклоняться от любых выстрелов, даже не видя стрелка. Сразу несколько опытных охотников пытались поразить цель, но та в последний момент уходила с траектории пули или арбалетного болта. У самого Викта подобный навык появился после 4-го десятка ступеней развития, да и тот срабатывал исключительно при зрительном контакте со стрелком. Получалось, Дмилыч стал еще опаснее, и теперь выходить с ним один на один... «Добыча покинула домик», — доложил сидевший на дереве бандит. «Несется к забору». «Куда конкретно?» — переспросил Викт. «Прямо на нас». «Приготовиться! Стрелять по моей команде!» Возле поселка егерей собрались четыре банды. Ангелы преисподней, демоны рая, людоловы и сами егеря. Пока одни готовили выманивание пришельцев, Старк по приказу десятника отвлекал Дмилыча. Оставалось совсем чуть-чуть, и добыча попадет в руки охотников. Когда он покажется над забором, то уже не сумеет уклониться сразу от десятков пуль. «Что за хрень?» — выругался десятник, когда вместо человека над забором показался птеродактиль. «Откуда взялся чужак?» После недавней принудительной инициации скорое появление локонов было в принципе невозможно, однако сейчас над частоколом пролетело явное доказательство обратного. Летуна егеря пристрелили, не дожидаясь команды. Вскоре и внутри поселка раздались выстрелы. Викт, забыв про осторожность, помчался к ограде. Перемахнув забор, спрыгнул внутрь двора, надеясь первым добраться до Дмилыча, но не обнаружил никого, кроме двух убитых быков. «Где он?» — заорал десятник. «Куда спрятался, гнида? Гроз, ты его видел?» Вожак егерей находился с противоположной стороны от укрытия Дмилыча и должен был видеть, когда окруженный скрылся из поля зрения наблюдателей. «Викт, кто этот парень? Почему ты не рассказал нам о нем правду?» Вместо ответа наехал на приятеля лысый. Глава егерей был просто взбешен. «А что было рассказывать? Обычный пацан! Куда он подевался?» «Обычный?» «Разгуливающий по беспределью, как по парку культуры и отдыха? Спокойно притащивший за собой свору чужаков?» Начал перечислять лысый, но был прерван десятником. «Мы теряем время. Где эта сволочь? Ты должен был видеть!» «Этот обычный, как ты говоришь, пацан исчез прямо у меня на глазах, а вместо него появились три пришельца. У нас такое что, каждому второму под силу?» «Так попробуй повторить сам, очень хочется рассмотреть вблизи». «Какого монстра ты за собой привел, Викт? Да еще и девку его прикончил на нашей территории. Что за подстава?» «Гроз, не ори на меня!» Викт с трудом сдерживался, чтобы не пустить в ход оружие. «А то что, на поединок меня вызовешь? Так учти, Мы и без поединка можем начать стрельбу. Пацан был без ошейника, ты тоже. Так какая нам разница? Хотя разница есть. Этот Дмилыч гораздо опаснее тебя, так что решай свои проблемы сам, не прячась за наши спины и дома. Теперь уже благодаря тебе бывшие. И знаешь, Викт, в этой схватке я скорее поставлю на него, чем на тебя». «Думаешь, кто-то может выбраться из мира монстров?» Обнаружив, что бандиты держат его под прицелом, десятник спрятал пистолет в кобуру на поясе. «Нисколько этому не удивляюсь», — смачно сплюнул вожак. «И еще. Ты проиграл мне шляпу». На самом деле, нынешний исход нельзя было считать выигрышным ни для одного из участников пари. Гросс попросту решил воспользоваться моментом, чтобы заполучить статусную вещь. И пусть кто-то попробует отказать, стоя в окружении разозленных вооруженных бойцов. «Ты не прав, Гросс. Но если упорствуешь, подойди и сними ее с меня». Десятник не собирался никому отдавать своеобразную корону лидерства. Лысый внимательно взглянул на Викта. Тот вроде держался непринужденно, но смертельной опасностью от обладателя ковбойской шляпы разило за версту. Да, на стороне хозяина сейчас было явное преимущество, однако не стоило недооценивать противника. Опять же, десятник до сих пор продолжал оставаться легендой беспределья, так что нападать на него рискнет далеко не каждый. «Остынь, Викт. Можешь себе оставить свой задрипанный головной убор. На кой он мне нужен? Повесить на гвоздь вместо мишени для дарца? Лучше сваливай отсюда побыстрее и больше не возвращайся». «Да, мне действительно тут делать больше нечего. Кто ж знал, что полсотни опытных бойцов не смогут справиться всего с одним сопляком? Вот и устраивай вам развлечения». Десятник развернулся и направился к выходу из поселка. Когда он скрылся из виду, лысый вожак егерей снова смачно сплюнул и принялся раздавать приказы. Требовалось спешно восстановить ограду, собрать трофеи, а к ночи успеть собрать из разрушенных домов хотя бы парочку. На выходе из лагеря Виктор нагнал Старк. «Ты не передумал продолжить охоту?» — спросил он. «Считаешь, гаденыш выжил в мире пришельцев?» — десятник остановился. «Есть основания полагать, что не только выжил, но и вернулся обратно. Какие именно основания, Старк? Только что лишились возрождения сразу три моих бойца, и вряд ли от зубов хищников. И тебя не останавливает способность Дмилыча проникать в мир пришельцев?» — усмехнувшись, произнес Викт. «Щенок должен сдохнуть. А беспределье — единственное место, где я могу до него дотянуться. Остальное меня мало волнует», — ответил Старк. «Что ж, наши интересы совпадают. Сколько у тебя бойцов?» «Почти два десятка». «Знаешь, где твои парни находились в момент гибели?» «Приблизительно». «Показывай». Старк взял правее и обогнул поляну, заросшую высокой травой, сиреневыми цветами. Спасительный ветерок дул со стороны изговорившихся сообщников, иначе бы они меня точно учуяли. Запах средства, отпугивающего местных хищников, слабым не назовешь. Викт скорешился со Старком на почве сильных чувств к моей скромной персоне. Опасный дуэт. Хорошо, что они обошли полянку, а то получили бы долгожданный подарок, который даже просто пошевелиться сейчас способен с большим трудом. Не представляю, что бы с ними стало от неожиданной радости. Интересно, какой такой ангел-хранитель сейчас заставил их свернуть с пути неправедного? Надо будет при случае ему спасибо сказать. С момента взрыва избушки мой организм, похоже, пропустил через себя целый комплекс зашкаливающих нагрузок, как эмоциональных, так и физических. Попутно наверняка досталось и мозгам, ведь недавние выкрутасы с уклонением от пули и арбалетных болтов явно результат их раскрученности. Не в курсе, чем организм за это расплатился, но ощущал себя как трижды выжатый лимон, который затем еще и через мясорубку пропустили. Надо как-то выбираться из амебообразного состояния. Не знаю, где взять силы, но нельзя же валяться в ожидании, пока на тебя наткнутся человеки с ошейниками или пришельцы. Решил обратиться к автономке. Вдруг она уже открыла канал общения. «Эй, царица Наноботов, поговорить можешь?» В ответ тишина. «Значит, мои дела оставляют желать лучшего, и автономка над этим все еще упорно работает». Поскольку на активные действия пока был не способен от слова совсем, решил посмотреть интерфейс. За оригинальное решение пути побега через мир пришельцев воину с позывным Дмилыч защита на прохождение 30-й ступени, открыта и пройдена 31-я. Открыта 32-я ступень, присвоен ранг «Десятник». Поднято умение «Чужой взгляд» до 3-го уровня, умение «Аптекарь» до 5-го. Копилки физического развития и поведенческого анализа преобразованы в копилку «Чуйки», преференции которой усиливают эффективность умения «Чужой взгляд». Копилка мудрости заполнена преференциями дважды. Первое заполнение преобразовано в 1/5 стадии возрождения. Внимание! Десятником с позывным Дмилыч получена передаваемая стадия возрождения. Передача может быть осуществлена только при тесном контакте с получателем возрождения. «Содомом меня по Гоморре! Это я в десятнике перескочил, да еще и две ступени одним махом преодолел. А как же ограничения? И почему десятник, его же с 36-й ступени дают? Или я чего-то не помню?» И спросить не у кого. Автономка молчит, как партизан. «Может, именно из-за всех этих исключений я себя так паршиво чувствую, словно изнутри все ценное вытащили, заполнив пустотой? И хотя бы кто подсказал, когда ждать восстановления?» Посмотрел итоговые характеристики. Ступень развития 32-я, ранг «Десятник», умение «Аптекарь» 5-й уровень, «Чужой взгляд» 3-й уровень, копилки заполнены преференциями, мудрости на 100%, огнестойкости на 100%, копилка «Чуйки» усилитель умения «Чужой взгляд» на 20%, собственных стадий возрождения 3, передаваемых стадий возрождения 1. Социальный статус состоит в отряде с воином Кентом, воином Русалкой и ополченцем Ларикой. Состояние счета 307 тысяч упсов. Бонус «Очевидная невероятность» составляет 1. И почему у меня нет копилки восстановления сил? Сейчас бы воспользоваться преференциями. Мозг, несмотря на полнейшую заторможенность, все же старался подсказать решение, иначе с чего вдруг в мыслях уже второй раз проскочило восстановление. И тут я вспомнил, именно так назывался один из препаратов, переданный мне кармом в оплату улыбки. Осталось еще найти, куда я засунул пузырек, а затем суметь его достать. На поиски чудодейственного средства потратил последние силы и примерно четверть часа. Аптекарское снадобье обнаружилось в рюкзаке. Хорошо хоть, что после искусственной инициации локонов в графике прибытия пришельцев наметился затяжной перерыв, иначе бы меня давно пригласили на обед в качестве главного блюда. Опрокинул содержимое пузырька в рот, проглотил, прислушался. Несколько секунд вообще ничего не происходило. Потом накатило почти блаженство, исчезла апатия, проявился вкус к жизни, и я почувствовал, что могу встать. Поднялся, сделал несколько шагов и сразу потянуло прислониться к стволу дерева. Снадобье не вернуло организм к прежним кондициям, но хотя бы дало возможность передвигаться. Давно не ощущал себя такой разваленной, словно пару дней разгружал вагоны, а потом беспробудно глушил паленую водку с протухшей закуской. Главное, перемещаться способен, значит, надо выбрать самый короткий маршрут. Вытащил доставшуюся от Викта карту и изучил местность вокруг. Нашел знакомое название — «Три клыка». Примерно 2 часа пути, с моей скоростью все 3. Если там и правда есть подземный тоннель, то это шанс добраться до Гринска. Наведаться, что ли, в местный магазинчик? В это время со стороны поселка Егерей раздались гулкие звуки. Похоже, преступники взялись за ремонт. Давно пора. Им к ночи хотя бы чистокол успеть привести в порядок. Ладно, пока все заняты делом, я пойду. Нужно еще карму от Азы привет передать. Рыжая, видать, на него глаз положила. Интерлюдия. Тимух возглавлял боевое крыло гильдии аптекарей, одно из 12. Он прибыл в Гринск для выполнения важной миссии, но пока ничуть не преуспел. А сегодня истекал срок, отмеренный руководством на выполнение приказа. «Хоть самому отправляйся в беспределье и ищи этого самородка», — размышлял Тимух, сидя за столом в номере гостиницы. «Предлагал же ему защиту, срочный выезд из Гринска. Так нет, этот умник выбрал смертоубийственный путь вместо сытой жизни. Как же тяжело с такими упертыми. Из-за него мне теперь надо выдумывать объяснение причины провала. Вчера на связь с Тимухом вышел глава гильдии и сообщил, что задача захвата Дмилыча получила наивысший приоритет. Появилась информация о еще одном новом препарате – наружка, который своим созданием, скорее всего, обязан строптивому аптекарю. Руководство собиралось подключить к операции еще два боевых крыла организации. Непрозрачно намекнули, что лучшим боевиком со вчерашнего дня меня больше не считают. Как бы и вовсе не турнули, с них станется. Вот, не сочиню достойного объяснения. На столе уже валялось несколько испорченных листков, на каждом из которых были написаны по 3-4 строки, затем яростно зачерканные на полстраницы. Помимо бумаг стояла открытая бутылка бренди и наполовину початый стакан. Тимух не был силен в сочинительстве оправданий, обычно все приказы выполнялись им даже раньше срока. «А в придачу еще и карм исчез», — продолжил размышлять гильдеец, отхлебнув из стакана. «И ведь переиграл нас стервец, хотя выглядел полным тюфяком. Маячок, прикрепленный к уволенному из гильдии, вечером обнаружился на куртке совершенно другого человека». Самого Карма так и не нашли, даже после того, как на него в оперативном порядке завели дело и попытались определить местоположение с помощью перевода денег. По правилам рубежья, УПСы с виртуального счета, находящегося под следствием должника, сразу поступали в счет погашения долга, тем самым точно указывая координаты подследственного. В случае с Кармом деньги возвращены не были. Выходит, пройдоха жив, но находится там, откуда переводы невозможны, то есть в беспределье. И хоть миллионы ему посылай, обратной связи не будет. Ни Тимух, ни Ришана, отправленные устранить нежелательного свидетеля, не могли предположить, что бывший гильдеец надумает укрыться в самом опасном месте рубежья. Получалось, Карм знал, что от него хотят избавиться, но откуда? Вроде агенты действовали аккуратно. Сведения о происходящем в беспределье поступали либо от контрабандистов, которые наведывались в опасную зону для торговли с преступниками, либо отвернувшихся после отбытия там срока. «Плохо, что в Гринске мало наших людей. Будь моя воля, давно бы подмял под себя контрабандистов, чтобы они поставляли гильдии ценные ингредиенты. И тогда Карм ни за что бы не смог прошмыгнуть на ту сторону». Тимух был уверен, что ушлый аптекарь воспользовался услугами нелегальных торговцев. Сейчас Ришана отрабатывала именно эту версию, пытаясь выйти на их след. «Скоро стемнеет», — командир боевого крыла посмотрел в окно. «А я до сих пор так и не придумал, что писать начальству». В дверь постучали условным стуком. Тимух взял стакан, отхлебнул пару глотков и лишь потом не спеша направился к двери. Гостьей оказалась Ришана. «Закончил?» — спросила она с порога. «Ага, как же. Это тебе не с врагами сражаться. Тут другой склад ума нужен. Бумагоморательный». «Ладно, прервись, малость. В сети появились свежие новости». «Неужто Дмилыча прихлопнули?» — с надеждой спросил Тимух. «Нет. Зато видели его подругу, которая вышла из беспределья. Представляешь, одна и без оружия». «Удалось выяснить, где она остановилась?» «Попытались, но женщину сразу за городом встретили некие шустрые ребята, а желающих за ней проследить пару раз уронили затылком об землю. Я так понимаю, в Гринск сейчас подтянулись бойцы, играющие на стороне Дмилыча». «Хреново, если парень выберется из беспределья и покинет Гринск, переговорить с ним вряд ли удастся. Может, его там все-таки прикончат?» – мечтательно произнес Тимух. «Тогда бы в моем отчете была всего одна фраза – доставить объект не представляется возможным ввиду гибели Онова». «Не хочу тебя расстраивать, но все складывается с точностью да наоборот. В сетях появились сообщения о крупной потасовке в поселке Егерей, и это одна из банд в беспределье. Сам поселок после этого придется долго восстанавливать, а о поимке или убийстве ходока ни слова». «Ходока?» – переспросил гильдеец. «Так в беспределье называют жертву, на которую открыта охота». «Думаешь, у нас будет шанс перехватить Дмилыча?» «Надеюсь», — загадочно ответила Ришана. «Я напала на след товаров, которые переправляют в беспределье». «И?» — гильдейцы внимательно посмотрел на гостью. «Говорят, существует некий подземный переход на ту сторону. С определенной долей вероятности можно утверждать, что он находится где-то в районе кабака Леший. И что это дает нам? Мне кажется, Карм тоже связан с Дмилычем. Допустим, кивнул Тимух. Судя по всему, наш беглец перебрался в беспределье под землей. Значит, возвращаться будет тем же путем и, скорее всего, вместе с Дмилычем. «Почему бы и нет?» – задумчиво произнес он. «А самое главное, стоит Карму выйти из опасной зоны, и мы сразу выясним его местоположение».